Глава 45. Следующие несколько дней прошли как в тумане. Меня разместили в одной из гостевых комнат резиденции. Она была обставлена темной лакированной мебелью с элегантной обивкой, и вечером я часами лежала, уставившись на кремовый балдахин, и в моей голове крутились невеселые мысли. Все случилось из-за меня. Если бы я не появилась на пике, наставник не нарушил бы клятвы, а Шисюн все так же был бы его учеником. Наутро после того, как Шисюна выгнали, я вышла из резиденции и обнаружила, что землю укутал снег. Зима вступила в свои права. Ниже, в долине, где вместо сосен росли обычные деревья, уже давно опали все листья. Поежившись, я побежала в свой домик. Мне нужно было забрать учебники и теплый плащ, если я не хочу разболеться. Однако, зайдя в свою комнату, я тут же забыла, зачем пришла, потому что прямо посреди кровати, на в попыхах застеленном вчера покрывале, лежал маленький бронзовый колокольчик. Тот, что попался Шоу Юэ в подаренном прянике. Он вернул его. От этого меня снова охватило чувство вины. Ну почему все вышло именно так? Вздохнув, я подняла колокольчик и привязала к своему поясу. Он, как и обычно, даже не звякнул. Молчаливые колокольчики звенели лишь тогда, когда рядом была нежить, предупреждая своего владельца. Надеюсь, Шоу Юэ быстро доберется до дома, и с ним по дороге ничего не случится. Наставник же в последующие несколько дней вел себя совершенно обычно. Он ничем не показал, что жалеет, злится или винит меня, ни разу не оговорился, назвав меня «ученики», словно у него никогда и не было второго ученика, и ничем не показал, что предположения Шоу Юэ верны, и он действительно меня бережет для себя. Лишь иногда я ловила на себе его задумчивый взгляд, и пару раз мне казалось, что он собирался что-то сказать, но в последний момент останавливал себя. Однако моя жизнь все же изменилась. Наставник строго-настрого запретил мне покидать пик, и вместо столовой я теперь обедала, завтракала и ужинала с ним в резиденции. Все мосты и другие подходы к пику были опутаны защитными заклинаниями, и ночью я могла разглядеть их слабое голубоватое свечение. Шоу Юэ пока еще не мог летать на мече, и это должно было его остановить. Кроме того, вместо длиннющей классификации темных созданий и изучения борьбы с каждым из них, мы вдруг начали проходить противостояние условно опасным созданиям, таким как лисица. Из всего этого я сделала вывод, что наставник Юнхэн ожидает возвращения своего бывшего ученика, и от этого я подпрыгивала от каждого шороха. Однако недели шли, а Шисюн все не объявлялся, и я постепенно успокоилась. Дни убаюкивали своей монотонностью, и когда однажды вечером наставник Юнхэн появился в дверях моего домика, куда я вернулась после ремонта, я сильно удивилась. «Суэн!» Постучав, он распахнул дверь и замер на пороге. Вид у него был заговорщицкий. «Одевайся потеплее и выходи. У меня для тебя сюрприз». Заинтригованная, я быстро накинула теплый плащ и вышла. Уже стемнело, небо обсыпало звездами, и в их слабом свете лицо мужчины было едва различимо. Он ждал меня в нескольких шагах от порога, но, сделав шаг вперед, я озадаченно нахмурилась. Что-то отвлекло меня. Какой-то звук. Тонкий, едва различимый звон, доносящийся откуда-то из моей одежды. Колокольчик. Похолодев, я огляделась по сторонам. Темное создание было где-то рядом. Но как оно проникло на пик? «Сэн, успокойся!» Я почувствовала на своем поясе рывок и, обернувшись, успела заметить, как ладонь наставника сжала бронзовый корпус колокольчика. Звон тут же стих, и колокольчик полетел на землю с плавленным куском металла. «Он просто сломан. Подойди ко мне». Звезды на небе вдруг качнулись, звуки на миг обострились, а потом меня охватило необъяснимое чувство спокойствия. «Я же с наставником. Что может пойти не так?» Приблизившись, я протянула руку, и наставник одним рывком поставил меня на меч перед собой. Его рука уверенно легла мне на талию, и мы бесшумно поднялись над пиком, набирая высоту. Мысли в голове текли вяло, и поэтому я никак не могла понять, что это за красно-оранжевое свечение внизу. Похоже на огонь, словно все постройки на пике вдруг запылали. Но такого не может быть. Зачем кому-то их жечь? Наверное, это защитные заклинания, — подумала я, бездумно глядя вперед. Моя рука легла поверх руки заклинателя на моей талии, и мы понеслись вперед в абсолютной темноте. Надо было спросить, куда мы направляемся. Тут наставник Юнхен притянул меня к себе. Я чувствовала своей спиной его грудь, слышала его дыхание над своим ухом, и мне вдруг стало лень что-то спрашивать. Однако он ответил сам, не дожидаясь вопроса. «Мы отправляемся в новую жизнь, Суэн», — шепнул он мне на ухо. «Туда, где никто не сможет нам помешать, где мы будем счастливы».